Акимыч говорил, что Сергей захаживает к Марусе каждый вечер. «И где он?» — недовольным голосом пробормотал Дэн, всматриваясь в темноту. «Магазин уже закрылся. Скоро она уйдет домой». Единственный фонарь, горевший над дверью в лабаз, едва-едва освещал пространство вокруг. И ему, сидя в машине Дениса, напротив одноэтажного кирпичного здания, приходилось напрягать зрение. Посмотрев на дремлющего друга, Дэн замолк и тоже откинулся назад. Вдруг никто так и не покажется. Нужно ли ему убираться во свояси, вызвать Лицкевичуса, рассказать все, что узнали, Карпухину или что? В этот момент его привлек какой-то звук. Дернувшись, Дэн высунулся в окно и увидел, как захлопнулась дверь лабаза. Кто-то вошел внутрь, а он проглядел. Ткнув Дениса локтем в бок, он прошептал. «Кажется, пришел Серега-то». Денис спросонья не сразу сообразил, что к чему. Но Дэн уже выскочил наружу, и ему пришлось последовать за ним. Ребята подбежали к магазинчику. «Ты что, сдурел?» — услышали они приглушенный голос Маруси из-за двери. «Никуда я не пойду». Толкнув дверь, Дэн ворвался в помещение. Денис, словно тень, следовал за ним. Маруся стояла за прилавком, а Сергей тянул ее за руку, будто пытаясь выдернуть из-за него, как репку из земли. При виде двух здоровенных парней он выпустил руку продавщицы и затравленно уставился на вошедших. «Закрыто!» — рявкнул он. «А нам надо!» — ответил Дэн, делая шаг вперед. «Ты что ли, Серега?» «Он!» — кивнула Маруся. На ее лице при виде ребят отразилось облегчение. Похоже, в этот раз продавщица не слишком обрадовалась визиту бойфренда. «Уходи, Серега! Христом Богом прошу!» «Тварь неблагодарная!» — взревел Серега, отшатываясь от прилавка. «Вместе же жить собирались!» «Жить, а не бегать!» — парировала Маруся. «У меня тут магазин, клиенты. Клиенты у нее. И дом мой тоже здесь!» — продолжала она, прижимаясь к стенке, как будто пытаясь отстраниться от любовника как можно дальше. «Никуда я не поеду». «Но пеняй на себя», — рявкнул Серега, устремляясь к дверям. Однако у Дэна с Денисом имелись другие планы насчет него. Денис заступил водителю дорогу, и тот, со злобным удивлением, уставился на незнакомцев. «Чё надо-то?» — спросил он, медленно, но неуклонно продвигаясь вперед. — Хотите выпивки? Так вон Маруся вас обслужит. — Нам ты нужен, — сказал Дэн. — Ты и твоя хозяйка. — Какая еще хозяйка? — подозрительно нахмурился мужчина. — Александра, — пояснил Денис, хоть и не сомневался, что Сергей отлично понимает, о чем речь. — Нам нужно попасть в Радуницу. — Не знаю, о чем это вы. Тяжело дыша, пробормотал Сергей. «Радуница какая-то». Не договорив, он кинулся вперед. Дэн, не ожидавший выпада, пропустил удар под дых и рухнул на деревянный пол, как подкошенный, хватая ртом воздух. Сергей рванулся к двери, но Денис выкинул вперед руку и отшвырнул водителя назад. Хотя отшвырнул, пожалуй, сильно сказано. Мужчина слишком здоров, чтобы с ним было легко справиться. Но и он явно недооценил Дениса. «Ой, вы мне все тут порушите!» — всхлипнула Маруся, юркнув под прилавок и лишив себя сомнительного удовольствия видеть происходящее. «Только алкоголь не бейте. Дорогой ведь!» Но Денису и Сергею было не до нее. Они, как два боксера на ринге, двигались по кругу, не сводя друг с друга глаз. Темнота перед глазами Дэна понемногу рассеивалась, и боль отступала, хоть все еще продолжало казаться, что ему вырвали внутренности. Кровь бросилась Денису в лицо. Он, словно волк, почуявший след, подобрался в предвкушении хорошего боя. Сергей казался сильным противником, и это приятно щекотало нервы. Чувство опасности всегда возбуждало Дениса. Через мгновение водитель нанес удар, но Денис успел уклониться, вернув такой же хук, но с левой руки. Сергей не ожидал, что противник левша, поэтому пропустил удар, но на ногах удержался. Дэн, напрягая каждый мускул в мучительно болевшем теле, рванулся вперед и, обвив руками ноги водителя, попытался лишить его равновесия. Но Сергею удалось высвободить одну ногу, и тяжелый ботинок с железной набойкой врезался прямо в висок Дэна, заставив его ослабить хватку. Ему показалось, что голова лопнула, как мыльный пузырь. «Дэн!» — крикнул Денис, придя в ярость от того, что другу причинили боль. «Ты как?» «В порядке», — пробормотал тот, едва ворочая языком, цепляясь за вращающийся пол. Сергей оказался настоящим бойцом, отлично обученным и выносливым. Однако у него имелся один существенный недостаток — избыточный вес, в то время как у Дениса не было ни единого лишнего килограмма. По этой причине уже через несколько минут стало ясно, что Сергей теряет силы, в то время как Денис только входил в раж, кружа вокруг противника, пытаясь его измотать. Движения водителя становились все медленнее, а удары слабее, хотя ему удалось пару раз нанести Денису ощутимый урон. У парня были в кровь разбиты губы и нос. Чувствуя, что проигрывает, Сергей метнулся к прилавку. Через мгновение в его руке сверкнуло лезвие, и Денис отпрянул, увидев, что мужчина зажал в руках топор. Очевидно, Маруся держала это оружие под прилавком для самообороны, и ее любовник был в курсе. Вооруженный топором, Сергей становился гораздо опаснее, и Денис уже не был так уверен в собственной победе, тем более, что и его силы подходили к концу. Он попытался обойти противника, но Сергей не дал Денису ни единого шанса. Лихо размахивая топором, словно это был веник или швабра, и не позволяя Денису приблизиться ни на шаг. Затем Сергей сделал обманный маневр. Сначала отступив, а потом выбросив руку с топором вперед, он обрушил на Дениса обух. Если бы не моментальная реакция, его голова раскололась бы надвое, но парень успел развернуться, плечом встретив сильнейший удар. По всему телу прокатилась волна боли, как будто каждый позвонок в теле дал трещину, а в голове мелькнула мысль, что после этого ему уже не подняться. Сергей вновь занес топор над головой, готовясь раскроить противнику череп, как вдруг пошатнулся. Ноги водителя почему-то подкосились. В следующую секунду он упал на колени, а еще через мгновение растянулся на полу рядом с Денисом. С трудом подняв гудящую голову, тот увидел Марусю с остатками деревянного табурета в руках. «Ну вы даете!» — пробормотал он во все глаза, глядя на женщину, на лице которой ужас постепенно сменялся облегчением. Взглянув на водителя, не подающего признаков жизни, он окликнул Дэна. «Эй, ты жив там?» «Да». С трудом поднявшись на ноги, Денис подошел, держась за плечо. Дэн сидел на полу, прислонившись к прилавку, а на его виске расплывался огромный синяк. «Тебе надо в больницу», — озабоченно заметил Денис, осматривая его. «И мне тоже. Ключица, похоже, сломана. Мне надо пройти у тебя боевую подготовку», — отдуваясь, сказал Дэн. «От меня в драке мало толку, хоть и хожу регулярно в спортзал. Мышцы, красавчик, это еще не все», — усмехнулся разбитыми губами Денис. «Голова гораздо важнее в драке, чем сила». Маруся, восхищенная тем, как долго Денис продержался в драке со столь сильным противником, протянула ему полотенце. «Я его не того?» — боязливо спросила она, глядя на распростертое тело водителя. «Что вы?» — скривился Денис, принимая полотенце здоровой рукой и прикладывая его к носу. «Ваш друг просто отдыхает. Кстати, спасибо за помощь. Весьма кстати». «Да чего там?» — покраснела женщина. «Серега, он дикий какой-то, быстро из себя выходит. Давно следовало послать его куда подальше. Да тяжело одной-то. Он и дров наколет, и воды принесет. Мужик все-таки. Надо полицию вызывать», — сказал Дэн. «Пусть они с ним разбираются. А заодно и с нашим делом». «С каким это, с вашим?» — удивленно спросила Маруся.